Глава 31. Кир был с дороги, но пах просто изумительно. Его одежда источала аромат свободы и ветра, который стал настолько родным мне, что уже трудно было вспомнить, как я раньше без него обходилась. Я и сама не заметила, как прильнула к плечу Грома. В какой-то момент мне стало абсолютно неважно, что скажут мои родители. Главное, Кирилл был рядом. Когда проснулась Маруся, наши мамы начали суетиться на кухне, готовя ужин на две семьи в четыре руки. Разумеется, меня никто не отпустил к ним на помощь. Так мы и сидели, обнявшись в беседке. Семен, ехидно улыбаясь, обосновался на лавке напротив нас с Киром. И даже если мой парень многозначительно смотрел на друга, пытаясь внушить тому парочку четких мыслей о том, что кое-кому пора скрыться в доме, то Семен намеренно не реагировал. «Что ж», — решительно заявил Кирилл, поднялся на ноги, увлекая и меня за собой. «Мне нужно принять душ и переодеться». Семен откровенно заржал, довольный собой и своим невыносимым характером. С трудом удержалась от того, чтобы отвесить брату внушительный подзатыльник. Спас Гром. Перехватил мои ладони, одну прижал к своему животу, а вторую спрятал в свой карман, заставив обнять его. Это был абсолютно милый, нереально нужный мне жест. Потому что да, я умудрилась соскучиться по Кириллу. Как только за нашими спинами хлопнула калитка дома Пчелкиных, мы с Киром, не сговариваясь, рванули к крыльцу. Из моей груди рвался смех. Я совершенно не скрывала своей радости. Ведь Кир здесь, рядом. И в нашем распоряжении целый дом. Но ведь нам не нужно столько места. Нам хватит и комнаты Кира. Да что там? Как оказалось, нам хватило и душевой кабины в его спальне. Раздевались мы на ходу, торопливо и лихорадочно. Словно боялись не успеть. Словно не виделись миллион лет. Словно еще минуту назад между нами пролегала целая пропасть, а сейчас в один миг все изменилось. Мое сердце грохотало так, что едва не выскочило из груди. Дыхание Кира обжигало мое плечо, шею, висок. Я помогала парню сбросить всю пыльную, пропахшую дорогой одежду. Кирилл отстранился всего на миллиметр, чтобы включить воду нужной температуры. А я дрогнувшими пальцами перехватила флакон с мужским гелем для душа. Я не думала о том, что мои волосы не успеют просохнуть до ужина, и все наши с Киром близкие поймут, чем именно мы занимались в доме Пчелкиных. Все, о чем я думала, быть максимально ближе к моему Грому. В какой-то момент флакон с гелем отлетел в сторону, а мои руки заскользили по напряженным мышцам моего мужчины. Я боялась взглянуть в его глаза. Боялась утонуть в них. Потому что знала, стоит посмотреть, и я перестану существовать. Потому что в этом красивом взгляде было слишком много жажды и нетерпения. И да, любви. Огромной, сумасшедшей любви. «Лисенок!» — хрипло шепнул Кирилл. Его уверенные теплые пальцы коснулись моей щеки. И я не удержалась. Мои ресницы дрогнули, взметнулись вверх. Взгляд моего мужчины обжигал, обещал, пленил, подчинял себе. И я, точно завороженная, потянулась к нему. Стоило оказаться в крепких руках Грома, как весь мир исчез. Остались лишь мы, наши ощущения, наша близость, жаркие прикосновения и жадные поцелуи. Я и не помнила, как мы не вышли, а буквально вывалились из душевой кабинки, а потом чудом добрались до постели. Кирилл крепко, но бережно удерживал меня своими обжигающими ладонями. Зафиксировал руки над головой, словно не позволял касаться его влажной от воды кожи. «Кирюш!» – простонала я. Но я была уже потеряна, оторвана от реальности. Обжигающие прикосновения, легкие укусы, жадные поцелуи моего сумасшедшего мужчины превратили мой разум в густой кисель. И я сдалась. Подчинилась его желаниям. Послушно принимала любые ласки, даже самые откровенные. Раньше наши занятия любовью выбивали почву из-под моих ног. Сейчас все стало еще более остро и прекрасно. Губы Кира задержались на моей груди. Я бы хотела зарыться пальцами в волосы Грома. Я так любила то ощущение мягкого шелка, что рождалось у меня, стоило погрузить пальцы в русые, чуть отросшие пряди. Но Кирилл по-прежнему держал мои ладони, теперь уже фиксируя их одной рукой. Я прогнулась в спине, неосознанно пытаясь быть ближе к Киру. Мои бедра раскрылись навстречу напряженной и возбужденной плоти. Но мой пчелкин лишь гортанно, приглушенно рассмеялся. Его обжигающая ладонь заскользила по моим ребрам, животу, и вдруг накрыла самое потаенное местечко, где было влажно и жарко. И совсем не от воды в душе, а от того, что я безумно хотела Кира. Влажный язык Кира заскользил ниже, вслед за рукой, снимая водяные капельки, оставшиеся после нашего экспресс-купания. Разумеется, я понимала, что именно намерен сделать мой Гром. Эти порочные, даже развратные мысли заставляли мое тело трепетать еще больше. А щеки залились румянцем от смущения. Это было невероятно. Более того, горящие желанием и страстью глаза Грома не выпускали меня из своего плена. Удерживали, пока он сам, нависая надо мной, подался ближе, чтобы прижаться приоткрытым ртом к тому месту, которое было скрыто под широкой ладонью. «Ох!» — не сдержала я стона, полного удивления. Тело перестало меня слушаться. Глаза закатились от удовольствия. И я ничего не могла поделать. Лишь цеплялась пальцами за русые пряди и не понимала, я хочу оттолкнуть Кира или, наоборот, прижаться ближе. Одна рука Кира ласкала мою грудь, вторая фиксировала бедра. А сам он... Нет, я даже боялась облачить этот процесс в слова. Но это был просто дикий ураган, тайфун, цунами. Вполне вероятно, что мои стоны услышал даже Сёма, оставшийся в нашей беседке. Ну или соседи через улицу от нас. Возможно, вся деревня слышала. Но я не могла ничего поделать со своим телом. Я дрожала. Меня било точно в лихорадке. А потом, когда я ощутила Кира в себе, задохнулась от эмоций. Мне хотелось, чтобы Гром двигался быстрее, сильнее, резче. Но мой парень, очевидно решив испытать мою выдержку на прочность, мучительно медленно погружался в мое тело. Я не сдерживалась, вцепилась зубами в загорелое плечо и расслышала протяжный стон. «Лисенок, что ты творишь, а?» — пробормотал Кир, нависая надо мной. Его рот накрыл мои губы, язык в диком танце сплелся с моим. Я крепче обхватила ногами мужские бедра. Кирилл словно сорвался. Его движения становились все более резкими и сильными. И меня унесло на небеса. Я лишь повторяла онемевшими губами короткое «люблю». И Гром последовал за мной. Обрушил на меня всю свою страсть, все свои эмоции и чувства, на которые был способен. Я очнулась, когда Кир лег рядом. Прижал меня к себе, укрыл пледом. Мои мокрые волосы облепили наши тела. Не было сил, чтобы их собрать. Я вообще не была способна шевелиться. Физически была опустошена, но эмоционально меня разрывало от переизбытка ощущений. «Люблю тебя», — хрипло шепнул Кирилл. «Знаешь, я использовал последний презерватив. Надо в аптеку сгонять или потрясти запасы твоего брата». До ужина оставалось еще чуть больше часа. Я не хотела тратить время на поход в аптеку или на уговоры Семёна. Мы могли бы попробовать кое-что другое. Сгорая от стыда, предложила я. Аналочку? Не думал, что ты так быстро согласишься. Поддел меня Кир, за что и получил кулаком под ребра. Дурачок! Фыркнула я и с трудом пробормотала. Минет. Все еще смеющийся Кирилл поперхнулся, а я, пусть с трудом, но взглянула на него и коварно улыбнулась. Оказывается, не только я здесь лежу и смущаюсь. Кое-кто тоже покраснел и даже отвел взгляд. «Дразнишь меня, да?» – пробормотала я, чувствуя, как в мое тело возвращаются силы. Я устроилась поверх грома. Волосы служили отличным прикрытием моей наготы. Да и шторы на окнах все еще были задвинуты. Словом, я решила, что не стоит терять время. Пора показать моему парню, что и я настроена весьма решительно. Кирилл лежал подо мной, запрокинув руки за голову и сцепив их в замок. На щеках под легкой щетиной играл легкий, но очень соблазнительный румянец. А в глазах моего парня застыл вызов. Я изогнула одну бровь. «Вызов? Да когда я пасовала перед вызовом?»